Важное патриотическое замечание. Данная патриотическая песня является обязательной к изучению во всех дошкольных образовательных учреждениях всеми поступающими туда людьми по достижению ими возраста 5 лет, а также является обязательной к знанию при вступлении в партию по достижению возраста 10 лет. Я маленький путенок, пусть я еще ребенок, но Путин с пеленок приучен обожать. Нам Путин помогает, славу стране слагает, и Запад отвергает, и хватит ублажать. Люблю его я сильно, любовь моя всесильна, и я готов насильно помочь другим любить. Царя кто обижает, тот славы не стяжает, и ФСБ уж стоит его бы схоронить. Кто с Путиным, тот сила, а всякого дебила, кому вся власть не мила, наш долг есть победить. Мы Путину поможем, шакала в кости сгложим, дорогу тем проложим, к победе мы страны. И пусть враги все наши бегут из нашей Раши, ее очистим вскоре от западной чумы. Вы не ходите, люди, к Каспарову Иуде, вас Западу продаст он и даже не моргнет. А Эдуард Лимонов, любитель грязных стонов, мозги вам отсношает и раком вмиг согнет. Бориске же Немцову не верьте вы ни слову, они вам свет не включат и факел не дадут. А мрази коммунисты, все сплошь уж сатанисты, они вождя их падшего давно труп стерегут. Возрадуйтесь же, дети, у вас на партбилете давно стоит прекрасный и грозный зверя знак. Тот зверь есть сила зверская, и вся вражина мерзкая им будет вскоре пожрана одной России враг. За Путина, властителя, России возродителя, во славу нашей Родины мы песню ту поем. Шагай, путенок, смело, стоим за право дела, в сердцах наших лишь вера, и значит не умрем. Раз правой и раз левой идем в сердцах мы с верой. За Путина в великий рай! Шагай, шагай, шагай!